Ночь на Цветном бульваре. Дырка в кармане. Что может быть ничтожнее этого? А случилось так, что именно эта, самая маленькая, незамеченная вовремя дырка оказалась причиной многих моих приключений. Был август 1883 года, когда я вернулся после пятимесячного отсутствия в Москву и отдался литературной работе, писал стихи и мелочи в будильнике, развлечении, осколках, статьи по различным вопросам, давал отчеты о скачках и бегах в московские газеты. Между ипподромными знакомыми всех рангов и положений пришлось познакомиться с людьми самых темных профессий, но всегда щегольски одетых, крупных игроков в тотализатор. Я усиленно поддерживал подобные знакомства. Благодаря им я получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные горные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких людей, которые были приняты в обществе, состояли даже членами клубов, а на самом деле были или шулера, или аферисты, а то и атаманы шаек. Об этом мирке можно написать целую книгу. Но я ограничусь только воспоминаниями об одном завсегдатае бегов – щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшем даже собственного рысака, бравшего призы. В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом, записывать ли ему свою лошадь на следующий приз, имеет ли она шансы. На подъезде после окончания бегов мы случайно еще раз встретились, и он предложил по случаю дождя довести меня в своем экипаже до дому. Я отказывался, говоря, что еду на самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал в своем шарабане до самотеки, где я зашел к моему старому другу, художнику Павлику Яковлеву. Дорогой все время разговаривали о лошадях. Он считал меня большим знатоком и уважал за это. От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах по грязи средней аллеи Цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет — подарок Андреева Бурлака. Впрочем, эта предосторожность была излишней. Ни одной живой души, когда осенний мелкий дождичек сеет сквозь туман. Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось. А эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобавок туман. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого серыми призраками. В такую только ночь можно идти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями, выходящими из своих трущоб в Грачевских переулках и Арбузовской крепости, этого громадного бывшего барского дома, расположенного на бульваре.